Утверждение истины перед лицом очевидности плотной, истины не являющей, требует неслыханной твердости, мужества и несломимой уверенности в конечном торжестве света и его иерархии. Будущее человечества – это та сфера, в пределах которой будет утверждаться все ярче и ярче правда космической истины. Но настоящее еще далеко от него. Борьба между светом и тьмою идет за утверждение космической правды, которая определяется законами эволюции сущего. То, что есть и что будет, несоизмеримо. Отсюда разрыв между тьмой настоящего и светом будущего. Только сознание может перебросить мосты через эту зияющую пропасть. Ключ от реализации будущего в сознании. Ничто не может продвинуть человечество в эволюцию, если сознание не дозволяет. Поэтому расширение сознания является самой насущной задачей текущего момента. Идеи грядущего века широко разбросаны по лику Земли. Преград для распространения мысленных волн не существует. Надо только, чтобы сознания людей были широко открыты для восприятия их, и чтобы отрицания не мешали. Эволюция движется вперед, барьеры невежества ей ставят запруды, но пространственная мысль их сметает, и проблески нового понимания жизни широко уявляются на просторах земных. Каждое противодействие в конечном итоге будет сметено его антитезой. Противоположный полюс явления только усиливается этими противодействиями мировому прогрессу. Тьма, того не желая сама, вызывает к проявлению те мощные силы эволюции, которые тьму сокрушат. С высоты наших башен ясно видны основные течения жизни, и видно, как светлые струи эволюционного потока пробиваются всюду, чтобы со временем светом своим покрыть всю планету. Мы видим.